بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующая тема в нашей книге, в книге الدليل العلمي, называется السواك. السواك. Что такое السواك? السواك это, наверное, знакомая многим из вас веточка, либо веточка, либо корень из дерева, которое называется арак. Дерево называется арак. Вот корень или ветка вот этого дерева, вы видели, которым чистят зубы, называют как? Сивак. Называют сивак. И речь как раз-таки пойдет об этом. Говорит наш автор книги Мин Фадо Илихи. Из достоинств сивака. Субханаллах, неужели вот у этой веточки есть какое-то достоинство? Ну, давайте посмотрим, что сказано. Иктару Набии саллаллаху алейхи вассалям мин фи'лихи. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, многократно использовал сивак. То есть очень часто использовал сивак. Часто чистил зубы. Потому что значит использовать сивак? Как? Мы знаем, что это дерево, вот эта веточка, если мы немного корочку уберем у него и зубами разжуем то, что под этой коркой, то она превратится в настоящую зубную щетку. Почти никаких отличий не будет. И когда мы будем чистить ей зубы, мы еще заметим такой приятный привкус. Как будто бы мы чистим зубы зубной щеткой и пастой. Да. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, очень часто использовал сивак, то есть чистил свои зубы сиваком. Более того, в одном из хадисов пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Умирту бис сивак, хатта хифту аля аснани». Мне было повелено использовать сивак так, что я даже боялся за свои зубы. То есть, когда человек много-много-много зубы чистит, даже боялся, что он, может быть, сотрет свои зубы от того, что так много чистил сиваком. То есть так хотел, чтобы его зубы всегда были чистые, чтобы всегда изо рта приятно пахло у него. Саллаллаху алейхи вассалям. Конечно, это является достоинством. Раз пророк, саллиллам, так делал, нам был в нем пример. Второе, то, что упоминает шейх, «Иктару набии, саллиллаху алейхи вассалям, минан амри бихи, валь хаффи алейхи». Мало того, что сам делал, пророк, саллиллам, многократно побуждал и повелевал использовать сивак. Побуждал нас, то есть говорил, чтобы мы тоже это делали, и приказывал нам это делать. В одном из хадисов сказал: «Ляуля ан ашукка аля уммати, ля амартухум биссивака инда кулли саля». Если бы я не боялся усложнить для своей общины, что мусульманам будет тяжело, я бы приказал чистить зубы перед каждой молитвой сиваком. То есть перед каждым намазом, в других риваятах хадиса сказано «инда кулли вуду», перед каждым тахаратом, перед каждым вуду, приказал бы, повелел бы чистить зубы. Но мы знаем, что это желательно. Если почистишь, будет хорошо. Но если не почистишь, ну греха не будет, конечно же, за это. Но пророк саллям говорит: если бы я не боялся, что мусульманам тяжело это будет, тяжко каждый раз, каждый перед каждым надо чистить, то я бы приказал. То есть настолько это важно. Такое достоинство есть у сивака. Также в другом хадисе пророк саллаху алейхи вассалям, говоря про сивак, сказал: «Матхаратун лильфан». Это очищает твой рот. Если есть какие-то остатки еды, то что? Посредством сивака ты можешь почистить все эти остатки еды. Это такая же зубная щетка. Также в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Мардатун лир раб». И оно вызывает довольство Господа. Субханаллах. Оказывается, когда человек чистит зубы сиваком, Аллах субханаху ва тааля этим доволен. Это хороший поступок считается. Мы говорим, именно вот этой веточкой нужно чистить. Нет, ученые говорят, что в некоторых хадисах упоминается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не всегда использовал веточку или корень дерева арак. Иногда использовал и другую пальмовую кору, допустим, если удобно ее чистить. Поэтому, исходя из этого, ученые говорят, то, чем ты можешь почистить зубы. Если у нас сейчас щетка, допустим, обычная, можно? Можно использовать. Или нечто подобное. То, что приводит к тому, что твои зубы становятся чистыми, изо рта у тебя вкусно пахнуть начинает, это используется, это дозволено использовать в качестве сивака. То есть теперь мы узнали, каково достоинство этого дела, чистить зубки, чтобы чистые были, чтобы из ротика всегда вкусно пахло. Хорошо, а когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал это? Далее вот шейх говорит: «Мин мавады ихи», то есть «мин мавады и сивак». В каких местах, когда? Желательно всегда. Всегда. Когда тебе удобно, достань сивак, почисти зубки свои немножко, снова положи в карман, и все, иди дальше, играй, читай, занимайся, учись, чем хочешь. Всегда можно. Но А когда желательно лучше сделать, еще больше побуждений? Ну? Перед намазом, шейх об этом скажет. Перед чтением Курана, джазакилля хайрн, еще? Перед мечетью, баракалафики. Все уже, шейху ничего не оставляете сказать. Все уже назвали то, что он сейчас будет говорить. Еще знаете? Подумайте, ну вот вы когда зубки чистите? Перед сном чистите еще как? Утром. Утром, когда проснулись ото сна, так ведь? Когда во рту, может быть, какой-то неприятный запах появляется, нужно его устранить, опять почистить. И еще, как я только что упомянул, сказал в одном ривайте, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, если бы я не боялся усложнить для моей общины, то я бы повелел им сивак перед каждым намазом. А в одном ривайте сказано, перед каждым? Перед каждым тахаратом, перед каждым вуду. Вот мы все и назвали, то, что шейх упомянул. Субханаллах, шейх говорит, из тех мест, где желательно использовать сивак, это «индаль вуду». Что значит? Перед тахаратом. «Инда саля». Перед намазом. «Инда кираатиль Кур'ан». Перед чтением Кур'ана. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Тайибу афуахакум бис сивак, фа инна хатуркуль Кур'ан». Очищайте ваши рты, очищайте ваши уста посредством сивака, то есть при помощи сивака. Воистину, это то место, откуда выходит Кур'ан. То есть вы своим ртом, своим языком читаете Кур'ан. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Тайибу». Сделайте, чтобы благим это было. «Инда интибахи минан наум». Когда? Когда проснешься. Когда проснешься. После того, как проснулся. И последнее. «Инда духулиль масджид». Перед входом в мечеть. Перед входом в мечеть. Но также из сунны приходит то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям использовал сивак. «Инда духулиль байт». Перед входом в дом. Перед входом в дом. Перед тем, как войти домой к себе. Тоже использовал сивак. Все эти места... где желательно использовать сивак. Так ведь? Поэтому мы видим, что у нас вот здесь сколько есть? У нас есть 4 сивака. А вот это? 4. Как будет 4 по-арабски? Арба. Арба. Один большой я оставляю себе. А из этих 3, на, выберите себе. Какой ты выбираешь? Вот этот, ты. Вот это все, бисмилля. Теперь, когда мы узнали, мы будем, иншалла, его использовать. Да ведь? Постоянно зубки чистить. Перед чтением Кур'ана, когда проснемся. Баракаллафикум. Ва субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирука ва атубу илейка.